Довольно неожиданно все споры между ними прекратились. Не было больше разговоров о ночных кошмарах и их глубинной сути. В течение последующего месяца Стив видел Куэйда крайне редко и неизменно в компании Черил Фром, с которой тот был подчеркнуто вежлив, даже уважителен. Он даже перестал носить свой кожаный пиджак лишь потому, что, по ее словам, ей отвратителен запах мертвых животных. Столь внезапная и крутая перемена в их отношениях весьма озадачила Стивена, но он, в конце концов, довольно примитивным образом отнес ее насчет сексуальных мотивов Куэйда. Сам Стивен девственником не был, однако женщина оставалась для него великой тайной матушки природы, существом столь противоречивым, что понять его не в силах человеческих. Он, безусловно, ревновал, хотя и сам себе не признавался в этом. Больше всего его обижало то, что амурные дела не оставляли Куэйду времени на общение с ним. Но, как ни странно, Стивен не покидало ощущение того, что Куэйд вовсе не влюбился в Черил, а стал к ней клеиться из-за каких-то своих, одному ему известных соображений. И уж, конечно, не из преклонения перед ее могучим интеллектом. Каким-то шестым чувством Стивен распознал в Черил будущую жертву, слепо направляющуюся прямо в силки, расставленные хитрым и безжалостным охотником. Однажды, спустя месяц, Куэйд сам заговорил о Черил. «А знаешь, она вегетарианка». «Кто, Черил?» Не сразу понял Стив. «Ну а кто же еще?» «Конечно, знаю. Она ведь как-то раз сама об этом говорила». «Да. Но речь идет не просто о причуде или приходящем увлечении. Это прямо-таки какое-то помешательство. Ее воротит даже от запаха мяса. А мясников она ненавидит лютой ненавистью». «В самом деле?» Стив никак не мог понять, к чему он клонит, зачем завел этот разговор. Кой тут же это пояснил. «Страх, Стивен, страх. Вот где собака зарыта». «Ты хочешь сказать, она боится мяса?» «Видишь ли, конкретные проявления страха очень индивидуальны. Что же касается Черил, она действительно боится мяса. Послушать ее, так вегетарианское питание – источник здоровья и сбалансированного состояния организма. Бред какой-то». «Ну да ладно, я ее выведу на чистую воду». «Куда-куда выведешь?» «Страх. Вот в чем суть, Стивен. И я это докажу». «Но ты...» Стивен постарался, чтобы его тон, выражая обеспокоенность, не прозвучал как обвинение. «Ты ведь не намереваешься каким-то образом ей навредить?» «Навредить ей?» — переспросил Куэйд. «Ни в коем разе. Я ее и пальцем не трону. А если с ней что-то плохое произойдет, то причиной тому будет она сама». Во взгляде Куэйда было что-то гипнотическое. «Настало время, Стивен, научиться доверять друг другу», — продолжал Куэйд, наклонившись к самому уху Стива. «Видишь ли, строго между нами...» «Куэйд, я не хочу ничего слышать!» «Однажды я уже пытался объяснить тебе, необходимо подойти зверю навстречу, подойти к нему». «К дьяволу твоего зверя, Куэйд! Мне все это не нравится, я больше не желаю тебя слышать!» Стив резко поднялся, не только чтобы положить конец беседе, но и стремясь избавиться от парализующего взгляда Куэйда. «Мы же друзья, Стивен. И дальше что?» «Раз так, ты должен поступить так, как поступают друзья». «Не понимаю, о чем ты?» «Молчание, Стивен, молчание. Ни слова никому про то, что я тебе сказал. Договорились?» Стив нехотя кивнул. В конце концов, это обещать он мог. С кем ему поделиться причинами своей тревоги без риска стать посмешищем? Куэйд, удовлетворенно усмехнувшись, оставил Стива наедине с мыслью о том, что он помимо своей воли вступил в некое тайное общество с неизвестными ему задачами. Куэйд заключил с ним договор, который чрезвычайно беспокоил Стива. В течение последующей недели он напрочь забросил учебу, лишь дважды посетив университет. При этом двигался украдкой, моля Бога, чтобы ему не повстречался Куэйт. Предосторожности, однако, были излишними. Однажды он действительно заметил Куэйда во внутреннем дворике, но тот не обратил на Стива никакого внимания, поглощенный оживленным разговором с Черил Фром, которая то и дело закатывалась звонким хохотом. На ее месте он бы не вел себя столь беззаботно наедине с Куэйдом, подумал Стив. Ревность уже давно покинула его, вытесненная совсем иным чувством. Стив, избегая лекций и оживленных университетских коридоров, имел достаточно времени для размышлений, словно язык, что так и тянется к больному зубу. Мысли его то и дело вертелись вокруг одного предмета, а еще в памяти частенько возникали картинки из детства. В 6 лет Стив попал под автомобиль, раны были не опасными, однако вследствие контузии мальчик частично потерял слух. То, что он внезапно оказался отрезанным, пусть и не совсем, от окружающего мира, стало настоящей пыткой, тем более что малыш не мог понять, за что ему такое наказание. Казалось, что оно навечно. Совсем недавно его окружал мир, полный звуков, смеха, голосов, и вдруг он оказался будто внутри громадного аквариума. Вокруг плавают рыбы, нелепо улыбаясь, беззвучно разевая рты. Хуже того, Стивена замучил звон в ушах, временами переходящий в рев, а голову наполняли разнообразные неземные звуки, свист и скрежет, отдаленное эхо окружающего мира. Иногда же ему казалось, что голова вот-вот разлетится на мелкие кусочки из-за работающей внутри грохочущей бетономешалки. В такие минуты он был на грани паники, не способный что-либо воспринимать и тем более соображать. Но хуже всего было по ночам, когда невыносимый звон будил его в такой уютной, раньше, до несчастного случая. Кроватке. Он в ужасе, покрытый липким, горячим потом, раскрывал глаза и весь дрожа всматривался в темноту. Как часто он молил хотя бы о недолгом облегчении, о тишине, в раскалывающейся от звона голове. Уже не надеясь когда-нибудь снова услышать человеческие голоса, смех, все богатство звуков окружающего мира. Он так был одинок в своем аквариуме. Одиночество. Вот начало, середина и конец его страха. Одиночество и невыносимая какофония в голове. Душа его превратилась в пленника, глухого, страдающего тела. Как смог малыш вынести такое? Иногда по ночам он рыдал, как ему казалось, беззвучно. Тогда вбегали в его комнату родители, зажигали свет и, конечно же, старались как-то помочь ему, утешить его. Вот только их встревоженные, склонившиеся над ним лица напоминали ему морды огромных безобразных рыб, бесшумно разевающих рты. В конце концов, мать научилась успокаивать его. По крайней мере, ее прикосновения прогоняли охвативший мальчика ужас. Слух вернулся к нему внезапно, за неделю до 7-го дня рождения. Вернулся он, конечно, не полностью, но и это казалось чудом. Он вернулся в мир, каким тот был раньше, и вместе с тем другим, полным новых звуков и новых красок. Долгие месяцы мальчик вновь учился воспринимать этот мир, доверять своим органам чувств. И долго еще он просыпался по ночам в страхе от раскалывающего голову звона и грохота. Время от времени у него в ушах слегка звенело, из-за чего, например, Стив был не в состоянии посещать с одноклассниками рок-концерты. Слабая тугоухость осталась, но он едва ее замечал. Однако он, конечно, ничего не забыл, не охватившую его панику, не бетономешалку в голове. А еще страх темноты и одиночества остался навсегда. Но кто же не боится одиночества? Горького, безысходного одиночества. Теперь у Стивена появился новый источник страха, бороться с которым оказалось куда труднее. Этим источником был Куэйд. Однажды в пьяном недоумении Стив разоткровенничался перед Куэйдом. поведав ему о детстве, о глухоте и о ночных кошмарах. А значит, эта его слабость, первопричина его страха, была известна Куэйду и при случае могла бы ему послужить отличным оружием против Стивена. Возможно, именно поэтому Стив решил воздержаться от разговора с Черил, быть может, предостеречь ее. И уж, конечно, по этой причине он старался избегать Куэйда. Теперь у Стива не было сомнений относительно злобной сущности Куэйда, запрятанной настолько глубоко, что распознать ее было непросто. Стив распознал. Наверное, за 4 месяца глухоты у него выработалась привычка внимательно наблюдать за людьми. Подмечал каждый взгляд, усмешку, необычное выражение лица, каждый мимолетный жест. По 1000 подобных признаков он раскусил Куэйда, почти проникнув через лабиринт его души к самому сокровенному.